Глава 9. Громовой император Санму. Сокровищница Ся Юйлань почувствовала себя несколько беспомощно. Ся Чинь решил пойти за ней. Она чувствовала подозрение в своем сердце, видя Ся Чиня, который отличается от слухов. Пройдя мимо каменной двери, их встретил длинный мощеный туннель, вдоль которого, с промежутком в несколько метров, можно было найти вставленные в стенку ночные жемчужины. Из-за яркости жемчужин туннель не был погружен в полную темноту. Вдвоем они продолжили путь, медленно идя в тихом туннеле. Атмосфера была немного зловещей. Ся Чень пытался найти, о чем можно поговорить, чтобы смягчить настроение, но он не смог начать разговор, когда увидел бесчувственное выражение лица Ся Юйлань. Когда Ся Чень не смог больше выносить это и хотел что-то сказать, дорога перед ними закончилась, а толстая каменная стена преградила путь. Они наткнулись на развилку с каждой стороны дороги. Ся Чень посмотрел в обе стороны, заметив, что в туннелях больше не было освещающих тьму ночных жемчужин. Он не знал, куда дальше идти, потому спросил: «Сестра Юйлань, куда пойдем?» Взглянув на оба пути, Ся Юйлань заговорила: «Влево пошел человек в синем, тут есть их следы, мы пойдем вправо». Достав бумажный фонарь, Ся Юйлань стала указывать дорогу. «Судя по всему, это пещера предка, поэтому постарайся бездумно не бродить. Обычно в таких местах есть ограничения». Пещера предка, когда-то Ся Чень слышал об этом, его интерес немного возрос. Действительно, этот человек в синем не пришел бы к горе семи мелодий без причины. Он искал нужное место. Так как это была пещера предка, то несомненно были и сокровища. Ся Юйлань увидела лицо Ся Ченя и поняла, что он не воспринимает ее слова близко к сердцу, холодно посмеялась: «Не будь наивным. Это место привлекло святого 5, тогда предок должен быть как минимум король 6. Любое ограничение способно легко убить тебя». Ся Чень улыбнулся: «У меня есть сестра. Пока я следую за тобой, со мной свое будет в порядке». Ничего не сказав, Ся Юйлань нахмурилась. После того, как они прошли какое-то расстояние, стало светлеть и перед ними открылась каменная комната. Потушив фонарь, Ся Юйлань аккуратно положила его. Каменная комната не была просторной. Посредине стоял каменный стол и стул, окруженные ровными стенами. На потолке было большое количество ночных жемчужин, формировавшие образ странной птицы. Ся Юйлань сосредоточила свое внимание на каменном столе, заметив на нем неоткрытую красную обшитую коробку. Странное изображение птицы было также нарисовано на коробке. Ся Юйлань заметила, что это изображение очень знакомо, но она не могла вспомнить. Громовая птица. Долго думая, Ся Юйлань наконец вспомнила имя этой птицы — Громовая птица. Громовая птица была боевой душой императора Санму, тысячи лет назад известный как Громовой император. Легенды гласят, что Санму родился в обычной семье, то есть его родители не были культиваторами. Он был рожден с боевой душой Громовой птицы. Санму достиг вершины сферы Святого 5, когда ему не было и 20 лет. Сражение, которое привело его к славе, была битва Божественной печати, которая была организована Альянсом 10 сил, континента Тенью. В 20 лет, без поддержки каких-либо сект или кланов, он в одиночку победил бесчисленное количество гениев различных сект. Тогда имя Громового Императора начало распространяться. В последующие годы он был похож на яркую комету. Он сражался с королями 6, уничтожал императоров 7 и убивал мудрецов 8. Повсюду на большом континенте ходили слухи, и многие люди утверждали, что он был самым молодым богом 9 в истории континента Тенью. Только позже он медленно исчезал из виду. Слушая историю Ся Юйлань о владельце этой пещеры, Ся Чень заволновался. Никто не знает, смог ли он наконец успешно прорваться, чтобы стать богом 9. Ответы на этот вопрос могут быть в этой коробке. Ся Юйлань увидела, что Ся Чень собрался пойти и открыть коробку, поспешно заговорила: «Ничего не делай, коробка немного странная». В другой каменной комнате человек в синем увидел коробку на столе и изображение на потолке, сразу догадавшись о личности владельца этой пещеры. Улыбаясь, он сказал: «Значит, это пещера Громового Императора Санму. До того, как Санму пропал, он уже стал мудрецом 8. Похоже, эта поездка не прошла даром». Старик Чжан тоже засмеялся. «Если это так, то о просьбе, которую пообещал старший, не забудьте ее выполнить, как придет время». Настроение человека в синем было очень хорошим. Он рассмеялся и дал слово. простой небольшой клан Сиагорода Речных Чернил. Мой клан Лен вообще о нем не думает. Если я смогу заполучить технику земного ранга или духовное оружие, я вам сделаю дополнительный подарок». Старейшина Чжан засмеялся. «Клан Ся, естественно, не может считаться противником клана Лен. Старший, а как открыть эту коробку?» Человек в синем холодно фыркнул. Учитывая силу Санму, он определенно оставил какое-то ограничение на этой коробке. Даже с его силой святого 5, если он будет небрежен и откроет, то будет атакован реакцией ограничения. Посмотрев на группу культиваторов клана Чжан, человек в синем улыбнулся. «Старейшина Чжан, возьми группу культиваторов за собой и откройте коробку. Со мной позади, вам ничего не грозит». Лицо старейшины Чжана изменилось. Тем не менее, он быстро успокоился. «Если старший просит, то нет проблем. Ты быстро открыл эту коробку». Культиватор клана Чжана, который был выбран, очень быстро показал ужас и, заикаясь, промямлил. «Великий старейшина, я». Выражение лица старейшины Чжана изменилось, в его голосе вспыхнула ярость. «Ты не собираешься следовать моим приказам? Ты забыл правила клана?» Услышав слова правила клана, выражение лица культиватора клана Чжан исказилось отчаянием. Он нерешительно подошел к коробке, закрыв глаза и протянул руки. «Чи». Когда культиватор клана Чжан прикоснулся к коробке, громовая птица на коробке, казалось, ожила и, взмахнув крыльями, вызвала молнию из коробки. Не успел культиватор активировать эссенцию для защиты, как был атакован, пока не сгорел. Человек в синем полностью проигнорировал ученика клана Чжан и просто быстро вытянул правую руку и схватил коробку. Поток твердых камней простирался от его плеча и до ладони, очень быстро покрывая всю его руку каменной крошкой. Он осторожно открыл коробку, не причинив ей никакого вреда, найдя в ней черную книгу, если быть точнее, то руководство по боевым техникам. Человек в синем нетерпеливо вынул его и пролистал, но после того, как взглянул на него, быстро потерял интерес. Это была высшая боевая техника желтого ранга, она ничего не стоила даже в Великой Империи Цинь. Найдя ее незначительной, он бросил ее старейшине Чжану. «Старейшина Чжан, высшая боевая техника желтого ранга. Мне она не нужна, так что вы можете ее получить». Глава 10. Великое сокровище. Лунный камень. Старейшина Чжан проверил труп человека, который был убит молнией. Если бы он не перестал дышать, у него был бы шанс спасти его. Единственным утешением для него было, что человек в синем сказал, что передаст ему высшую боевую технику желтого ранга. Он был взволнован. Даже во всем клане Чжан было только 2 или 3 высших боевых техник желтого ранга. Она стоила того, чтобы за нее погиб этот ученик клана Чжан. Получив ее, старейшина Чжан улыбнулся. «Большое спасибо старшему. Должны ли мы вернуться и пойти другим путем?» Человек в синем покачал головой. «Нет необходимости, дорога вправо, вероятно, приведет к тому же месту, выход находится внутри этой каменной комнаты». Закончив говорить, он тщательно осмотрел всю каменную комнату, вглядываясь в каждую стену, прежде чем его взгляд пал на стену за столом. Догадка подсказывала ему, что выход должен быть рядом с ними, но он просто не был знаком с этими странными механизмами. Если бы он хотел найти неизвестный переключатель, это было бы очень сложно. Подумав, он решил пойти напролом. Человек в синем сказал глубоким голосом: «Отойдите, я разрушу эту каменную стену». Когда такой эксперт решает действовать силой, то может задеть и окружающих. Услышав его слова, они поспешно встали за его спиной. Вскоре на правой руке человека в синем снова появились камни. Камушки странным образом двигались на руке человека в синем, медленно внедряясь в его кожу, оставляя за собой небольшую серую линию, которая, подобно ядовитой змее, двигалась к его ладони. Достигнув ладони, линия образовала непрерывно вращающуюся спираль. Из его ладони вырвалась ужасная энергия, после чего он тут же прыгнул и нанес удар ладонью в каменную стену впереди. Вокруг раздался шум и грохот. Каменная комната начала непрерывно трястись. Постоянно падало множество каменных обломков. После удара каменная стена впереди была расколота, открывая отверстие, достаточно больше, чтобы смогли войти 2 человека. Человек в синем убрал руку. Глядя на проход впереди, он равнодушно сказал: «Пошли». Хотя он сказал идти, но сам не ступил и шагу. Старейшина Чжан не мог не назвать в своем сердце его старым лисом, но в этот момент он не мог позволить себе обидеть его. Вместе с членами клана Чжан он вошел в проход. Пройдя через отверстие, они попали в огромное пространство, Пред их глазами находилась огромная каменная платформа, расположенная впереди. Когда он поднял голову, чтобы посмотреть на потолок, он измерил его, он был примерно метров 100 в высоту. В середине каменной платформы стоял каменный столб, слабое сияние окружающее его привлекало все их взгляды. Лунный камень, какой большой осколок лунного камня. Эта светящаяся каменная колонна была фактически вырезана из большого куска лунного камня. Черт, что за небрежное отношение, он использовал лунный камень, чтобы вырезать колонну. Каждый из них выговорил точно такую же фразу. На континенте Тенью лунные камни были довольно редки и существовало лишь несколько мест, где были каменоломни лунного камня, но уже подтверждено, что они истощились много лет назад. С таким большим лунным камнем они могли создать бесчисленное количество духовного оружия. Если бы они использовали его полностью и смешали с некоторыми другими редкими материалами, то возможно смогли сделать духовное оружие небесного ранга. Из-за нехватки лунных камней, континент Тенью не видел ни одного духовного оружия небесного ранга уже сотни лет. Не только человек в синем, но и все из клана Чжан хотели бы его получить. Когда они думали о ценности этого столба из лунного камня, они не могли не сглотнуть слюну. Однако, взгляд человека в синем не был полностью сосредоточен на столбе. На его верхушке он заметил рукоять меча. Это должна быть рукоять духовного оружия, которое вставлено в лунный камень. Какого же ранга это духовное оружие? Земного? Определенно нет, это должно быть по крайней мере, высшее духовное оружие небесного ранга, а может быть даже легендарное божественное оружие. Когда человек в синем подумал об этом, его кровь начала кипеть. Однако, когда он подумал о владельце пещеры, человек в синем немедленно успокоился. «Ребята, идите вперед и проверьте все. После завершения, я вознагражу вас 500 линов золота». После обещания наградить их, моральный дух учеников клана Чжан был чрезвычайно высок. Все они сформировали защитные барьеры и осторожно направились к каменному столбу. Когда они были примерно в 50 метрах от каменного столба, внезапно появился бледно-желтый барьер, он блокировал им путь подобно каменной стене, за ним все стало размытым. Независимо от того, насколько сильно они пытались, они не могли двинуться вперед. Они использовали свои боевые техники, чтобы нанести удар по тонкому барьеру. В одно мгновение на него полетело множество ударов. Когда боевые техники ударили по тонкому барьеру, они отразились и вернулись к нападающим, но их скорость и мощь возросла в несколько раз. В одно мгновение ученики клана Чжан были поражены их собственными приемами, заставив их упасть на землю и кричать в агонии. Из-за такого внезапного непредвиденного поворота событий, все ученики клана Чжан сразу же перепугались. Этот желтый барьер был слишком странным, а другие ученики клана Чжан, которые еще не поднялись, не знали, что делать. Выражение лица человека в синем не изменилось, как будто он ожидал подобного. Он медленно пошел вперед и положил руки на желтый барьер. Волна эссенции простиралась от его ладони к барьеру, его сознание контролировало эссенцию, чтобы двигать ею. После долгого периода времени он понял, что делать. Эссенция в его теле быстро распространилась, и ее стало вытекать еще больше из его ладоней, как крошечные змеи, потоки эссенции плыли по тонкому барьеру. Когда он увидел, что барьер полностью покрыт его эссенцией, он прекратил добавлять ее и использовал свое сознание, чтобы контролировать крошечные нити эссенции, чтобы плотно прилепить их к барьеру. «Извлечь!» – тихо прошептал человек в синем, эссенция, находившаяся на барьере, начала течь обратно. Тонкий желтый барьер стал трястись, после чего на тонком барьере появилось крошечное отверстие размером с ушко иглы. Человек в синем почувствовал радость в своем сердце и использовал левую руку, чтобы вытереть пот со лба. Старейшина Чжан, этот тонкий барьер – ограничение, оставленное этим предком. Своей силой я могу открыть пространство для одного человека. Заставь своих людей двигаться быстрее. В каменной комнате, в которой находился Сиачень, ужасающая молния выстрелила из громовой птицы на этой коробке, ударяя и ловя врасплох Сиачня. Молния проникла через кончики его пальцев в тело, разрушительная энергия лихорадочно заполняла его меридианы без каких-либо ограничений. Эссенция в его теле пыталась противостоять вторжению этой молнии, но как только она вошла в контакт с молнией, то сразу же рассеялась. Ужасающая энергия протекла по руке Сиачня через его меридианы, быстро направляясь к Дантиню. Сиачень испугался. Глава 11. Горька встреча, враги лицом к лицу, его боевая душа только сформировалась. Если эта пугающая молния ударит по его боевой душе, которую он с большим трудом уплотнил, то разобьет ее на куски, он навсегда превратится в мусор. Однако неожиданно произошло нечто странное. Лазурный дракон в Дантяне широко раскрыл пасть и проглотил молнию, бушующую в меридианах. Молния непрерывно бушевала вокруг него, но боевая душа лазурного дракона не получила никаких повреждений. Эта сцена шокировала Сячиня. Могла ли его культивация прорыва пурпурного громового дракона изменить боевую душу лазурного дракона, позволяя ему поглощать молнию? «Брат Сячинь, ты в порядке?» – обеспокоенно спросила Сяюйлань. Она чувствовала себя виноватой, ведь если бы она предупредила его раньше, то этого не случилось. Энергия молнии в его теле начала распространяться, оставляя за собой раненые меридианы, которые понесли небольшой ущерб во время проникновения молнии, но Сячинь сможет восстановить их в ближайшее время. «Я в порядке?» – эта молния казалась пугающей, но в ней не было много энергии. «Сестра Юйлань, тебе не о чем беспокоиться». Ся Юйлань, похоже, не поверила ему. Она взяла Сячиня за запястье, чтобы проверить его меридианы, вскоре после чего облегченно вздохнула. Молния не казалась такой простой, как описал Сячинь, но найти свой ответ она не смогла. Сячинь улыбнулся. «Сестра, не думай слишком много, давай посмотрим, что в этой коробке». Ся Юйлань отложила подозрение и достала вещь внутри коробки. После некоторого времени она заговорила. «Это высшая боевая техника желтого ранга. Жаль, что она относится к элементу молнии. Высшая боевая техника желтого ранга с элементом молнии, это было подобно сокровищу, которую доставили ему на серебряном блюдце. Он только что уплотнил свою боевую душу и еще не практиковал боевые техники. Главным элементом его лазурного дракон было дерево, но после культивирования прорыва пурпурного громового дракона этот лазурный дракон, похоже, получил частицу элемента молнии. «Сестра, не могла бы ты дать мне эту боевую технику для практики?» — сказал Сячинь. Ся Юйлань кивнул в ответ. «Я намеревалась отдать это тебе. Просто, эта боевая техника связана с молнией, тогда как твоя боевая душа связана с огнем, так что сила может значительно уменьшиться». Сячинь, получив секретное руководство по боевой технике, и улыбнулся. «Это не проблема, до сих пор я не изучил никаких боевых техник. Если я смогу выучить одну, то буду знать на одну больше. Высшая боевая техника желтого ранга – выброс божественного грома. После успешного обучения можно было выпустить выброс энергии молнии». Сячинь распространил свою эссенцию в соответствии с руководством боевой техники, и энергия молнии собралась в его правой руке. Он был очень доволен этой техникой. Он поспешно перестал тренировать ее, потому что не было время проверить ее. «Сестра Юйлань, мы должны вернуться или идти вперед?» – спросил Сячинь. Он уже получил высшую боевую технику желтого ранга и был доволен, но если они продолжат, то могут столкнуться с какими-то опасностями. Ся Юйлань проигнорировала слова Сячиня и продолжала обыскивать каждый уголок четырех стен. Через некоторое время она заговорила. «Похоже, нам нужно вернуться. После столь долгого поиска я все еще не могу найти тайный проход в этой каменной комнате». Это соответствовало первоначальному мнению Сячиня. Он убрал руководство в безопасное место и улыбнулся. «Пойдем, это место очень странное. Не будем ждать, когда что-нибудь случится». Как только Сячинь закончил говорить об этом, каменный стол в зале начал двигаться, медленно против часовой стрелки. Ся Юйлань схватила меч и внимательно смотрела на стол. Когда он перестал поворачиваться, каменная стена с правой стороны неожиданно показала каменную дверь. Сячинь ударил себя. «Правильно, когда он сказал, что это место странное, произошло странное». Ся Юйлань достала бумажный фонарь, зажгла его и приблизилась к двери. Кроме туннеля там ничего больше не было. Немного поколебавшись, Ся Юйлань медленно вошла в туннель и спустилась, не оставив Сячиню другого выбора, кроме как следовать за ней. «Эй, брат, почему ты последовал за мной? Разве ты не говорил, что не хочешь идти?» — мягко улыбнувшись, спросила Ся Юйлань. Сячинь почесал голову и ответил: «Я последовал за тобой, чтобы посмотреть, а дорога не заблокирована, так что может просто повернуть назад и вернуться». Вокруг раздался шум и грохот. Словно ответом на слова Сячиня, проход за ними закрылся. Это почти свело его с ума. После как это случилось, стало жутко. Увидев тоскливое лицо Сячиня, Ся Юйлань сочла это смешным. «Хорошо, теперь, когда проход закрыт, ты тоже не можешь вернуться. Сиачень горько усмехнулся. «Будем надеяться, что впереди выход». Они шли в тишине. Вскоре их взору предстала огромная каменная платформа. Столб лунного камня посреди каменной платформы сразу привлек их внимание. Из воспоминаний этого тела Сиачень мог представить огромную ценность этого лунного камня. Однако вскоре за тонким желтым барьером они заметили членов клана Чжан. Внешность Сиаченя заставила человека в синем заволноваться. В этот момент дыра в тонком желтом барьере была размером всего с половину человека. Хотя обычный человек не смог бы втиснуться, он не мог не чувствовать страха. «Старейшина Чжан, быстро заходите. Культивация этих двух не выше мастера 3. Мы абсолютно не можем позволить им похитить духовное оружие на лунном камне». Старейшина Чжан знал, что вопрос срочный. Он отступил на два шага и яростно прыгнул вперед, подобно карпу, прыгающему через воду. Его атлетическое тело прошло через отверстие, которое было размером с умывальник. После того, как он приземлился, он кувыркнулся и немедленно встал. Культивирование старейшины Чжана уже давно достигло пика великого мастера 4. Великий мастер 4 мог с легкостью убить десятки мастеров 3, а с культивированием старейшины Чжана это стало бы еще проще. Старейшина Чжан медленно подошел и четко разглядел прибывших, лишь улыбнулся. «Мне было интересно, кто же это был, так это второй молодой мастер клана Ся и внучка первого старейшины клана Ся». Ся Юйлань выступила вперед и быстро объяснилась. «Мы не заинтересованы в лунном камне, мы просто оказались в ловушке, когда пытались вернуться. Поскольку вы знаете о том, кто мы, пожалуйста, отпустите нас». Сиачень покрылся потом, у его сестры действительно было высокое культивирование, но ее мозг оставлял желать лучшего. Клан Ся и Чжан были врагами в течение долгого времени. Более того, если бы он убил их обоих, внешний мир никогда об этом не узнал, даже без лунного камня. Этот старейшина Чжан не позволил бы ему уйти. Старейшина Чжан лишь громко рассмеялся. «Маленькая девочка, ты такая наивная, ты думаешь, что я, ты на самом деле посмела подкрасться ко мне, как глупо». Глава 12. Опасная битва. Не договорив до конца, старейшина Чжан почувствовал что-то опасное. Красный цветок, размером с человека, незаметно появился позади него. Его цвет был несравненно прекрасен, огромное количество пыльцы нежно падало с лепестков. Ядовитое растение, Пуансиптия. Боевая душа Ся Юйлань была на самом деле Пуансиптией, которая имела один из 5 самых смертельных ядов. До тех пор, пока течет кровь, это будет смертельным ударом, а ее пыльца может воздействовать на нервные окончания, эффективно парализуя кого-либо без каких-то признаков, приводя к значительному снижению их боеспособности. Если у отравленного человека была открытая рана и пыльца вошла через нее в тело, отравленный человек скорее всего умрет в течение 10 вдохов. Сиачень не ожидал, что боевой душой Ся Юйлань окажется Пуансиптия, а еще не ожидал, что она все так спланирует. Никто бы не подумал, что мастер 3 сделает первый шаг против пика великого мастера 4. Кроме того, этот мастер 3 выглядел, как милая девочка. Когда Сиачень увидел, что внезапно возник красный цветок, он сразу понял, что происходит и сделал свой шаг. С мерцанием, фиолетовое пламя уплотнилось на его ладони. Распространяя эссенцию на свои ноги, Сиачень согнул их и резко бросился вперед, создавая шум, прежде чем ударить ладонью старейшину Чжана. В момент, когда пыльца вторглась в тело старейшины Чжана, он сначала попытался убить Ся Юйлань, прежде чем она начнет контролировать ядовитую основу Пуансипти. Казалось, что такой исход предрешен, но когда он увидел, что Сиачень летит в его сторону, уголки его рта изогнулись, показывая холодную улыбку. Этот сопляк был всего лишь на низшей стадии основы 2, но осмелился атаковать его. Он разделил эссенцию, которая подавляла яд Пуансипти, и ударил в ладонь Сиаченя, после чего Сиачень отлетел назад. Удар великого мастера 4 это не то, что он мог выдержать в данный момент. Рот мгновенно заполнился свежей кровью, он мог ощутить, что его сердце и легкие повреждены. Старейшина Чжан даже не смотрел на Сиаченя, который был отброшен назад. Он собирался сделать еще один шаг, когда обнаружил, что пламя с ладони Сиаченя перешло на его кулак и постоянно поглощало эссенцию, которую он уплотнил на нем. Что за властное пламя? Быстро выделив еще одну частицу эссенции, он окружил пламя и при помощи своего сознания подавлял его, крепко сжав его кулаком, он смог погасить пламя. Ся Юйлань воспользовалась этой возможностью, вернула боевую душу обратно в свое тело. Увидев, что Сиачень рвет кровью, Ее глаза стали пустыми, а убийственное намерение возросло. Она вытащила свой меч и холодно уставилась на старейшину Чжана. На ее лице не было никаких эмоций, будто он уже был мертв в ее глазах. Низшее духовное оружие черного ранга, клинок сломленной луны, не ожидал, что единственное духовное оружие черного ранга клана Ся окажется в твоих руках. Похоже, тебе обязательно нужно умереть сегодня. Взглянув на меч в руках Ся Юйлань, старейшина Чжан был поражен. Ся Юйлань держала меч в руках, вокруг нее танцевали лепестки. Сопровождаемая вспышкой меча, она летела к старейшине Чжану. Он не стал рисковать и разделил всю эссенцию на две части. Первой половиной он укрепил свои ноги и руки, а вторая приостанавливала яд. Они начали двигаться все быстрее и быстрее. Лежавший на земле Ся Чэнь ясно мог видеть битву между ними. Вскоре он стал видеть только размытые тени среди обилия лепестков. Этот уровень битвы больше не был чем-то, в чем он мог бы принять участие. Ся Чэнь никогда не ожидал, что скорость Ся Юйлань настолько впечатляющая. Несмотря на разницу в сферах культивирования, она могла сражаться со старейшиной Чжаном. Отведя взгляд, Ся Чэнь посмотрел на рукоять меча, которая была на вершине колонны лунного камня. Возможно, это духовное оружие было их целью, поэтому он решил схватить его прежде, чем это смогут сделать они. Медленно встав, он осторожно направился к каменному столбу. Человек в синем делал все возможное, чтобы расширить отверстие в барьере, но когда он увидел, что Ся Чэнь направился к столбу лунного камня, он почувствовал тревогу в своем сердце. Тем не менее, он не смог сделать ни единого движения. Он громко крикнул: «Старейшина Чжан, ты отброс, ты не можешь даже справиться с двумя детишками. Если я не смогу достать это духовное оружие, после того, как мы вернемся, ты будешь первым, кого я убью». В настоящее время старейшина Чжан сражался с Ся Юйлань, затрудняясь говорить о своих проблемах. Духовное оружие этой девушки было невероятно странным. Оно окружило его цветочными лепестками, что мешало ему использовать более половины способностей. Кроме того, в этот момент ему пришлось не дышать, не говоря уже о том, что с ядом Пуансити он был способен использовать только четверть своей силы великого мастера 4. Услышав слова человека в синем, старейшина Чжан ужесточил свое сердце. Когда Ся Юйлань пронзала его мечом, он не уклонился, вместо этого он сблизился с ней, целясь ударить в висок. Она сражалась так безрассудно, ее главной целью было заставить его истекать кровью, чтобы активировать смертельный яд Пуансити, но взамен она получала тяжелые травмы. Она настроена была на мысль, что он не способен изъять яд из тела. Как только кулак старейшины Чжана собирался ударить, Ся Юйлань повернула свое тело в воздухе, создав еще двух Ся Юйлань, которые выглядели точно так же. Та, которую он ударил, мгновенно разлетелась бесчисленными красными лепестками. Старейшина Чжан не был удивлен. Он улыбнулся и взревел вскоре после того, как разоблачил ее недостатки. «Это должен быть твой козырь, боевая техника черного ранга, цветочные клоны. Однако пора прекратить этот фарс, одержимость душой зверя». Фантомное изображение обезьяны появилось за телом старейшины Чжана. В мгновение ока старейшина Чжан превратился в человека-обезьяньего монстра. Это была способность сферы великого мастера 4, одержимость боевой души. После того, как боевая душа овладела телом, его скорость и сила возросли в несколько раз. Иногда кто-то даже получил особые способности от своей боевой души. Старейшина Чжан использовал свою правую руку, которая увеличилась в два раза, и сжал кулак в воздухе. Молния ударила в одного из клонов Ся Юйлань, превратив ее с громким взрывом в красные лепестки. Странно смеясь, старейшина Чжан вздрогнул. Протянув две руки, он схватил последнего клона. Бум! Последний клон был также разбит на бесчисленные красные лепестки. Через мгновение окружающее пространство стало заполняться красными лепестками Пуансити. Старейшина Чжан был поражен изумлением, а оглянувшись, позади заметил еще семерых клонов среди танцующих лепестков. Старейшина Чжан, казалось, был взволнован и пробормотал: «Это невозможно, только высший уровень цветочных клонов может создавать 10 клонов. Учитывая твой возраст, как ты смогла достигнуть этого уровня?» Ся Юйлань холодно сказала: «Одержимость душой зверя требует, чтобы вся эссенция в твоем теле была израсходована. Яд моей Пуансити должен был вступить в силу примерно пару вздохов назад. Все кончено». Семь теней прилетело со всех сторон, тонкий клинок сломленной луны сливался с лепестками, переплетающимися друг с другом. Без эссенций, старейшина Чжан не мог сдерживать яд Пуан Сити, и он начал воздействовать на его нервные окончания, вызывая судороги в конечностях. Пучи. Семь теней обратно слились в Ся Юйлань, появившейся за спиной старейшины Чжана. Лепестки танцевали позади нее, когда клинок сломленной луны рубанул по его спине, нанося глубокую рану. Когда кровь потекла из него, яд Пуан Сити полностью начал действовать, приговаривая старейшину Чжана к смерти в течение 10 вздохов. Однако в этот момент старейшина Чжан внезапно обернулся и схватил клинок сломленной луны своими руками. «Даже если я умру, то заберу тебя с собой». Глава 13. Избегая смерти, старейшина Чжан маниакально рассмеялся, не обращая внимания на боль в правой руке, которой он крепко схватил клинок сломленной луны и собрал всю эссенцию в его теле в левую руку. Его последний предсмертный удар, средняя боевая техника желтого ранга, безрассудный тяжелый удар. Этот удар был очень быстрым и жестоким, полностью превосходящий ожидания Ся Юйлань. Вся мощь великого мастера 4 обрушилась на ее плечо и отбросила ее к каменному столбу. Ся Чень, готовившийся вытянуть духовное оружие, был шокирован, быстро поймал Ся Юйлань. «Сестра, ты в порядке?» Лицо Ся Юйлань было бледным, она говорила слабым голосом. «Убегай быстрее, тот человек в синем хочет открыть дыру». Он забросил Ся Юйлань на спину, повернувшись, увидел человека в синем, который с тревогой пытался прорваться сквозь этот тонкий желтый барьер, а затем снова взглянул на духовное оружие на столбе лунного камня. Даже если он попытается вернуться прежним путем, из которого они пришли, то с нынешней силой он не сможет сломать ту каменную стену. Это был путь к смерти. Если он вытащит духовное оружие, кто знает, может он сможет использовать его силу, чтобы прорваться сквозь стену, облегчив побег. Ся Чень перестал колебаться. Он сделал два шага вперед и схватил рукоять меча. Сильно дернул его, но к своему удивлению тот с легкостью вышел. Однако это духовное оружие не казалось божественным. И при тщательном рассмотрении, на самом деле это был всего лишь меч длиной в метр. Не успел он проклясть этот кусок металла, как столб лунного камня с громким грохотом разорвался на части, превратившись в многочисленные фрагменты. Прежде чем упасть вниз, Ся Чень быстро отреагировал и схватил некоторых фрагменты руками. После того взрыва столба, каменная платформа ниже него была также разрушена, и Ся Чень провалился вместе с Ся Юйлань. «Нет!» — громко закричал человек в синем, видя, что духовное оружие вырвали у него из-под носа, а столб лунного камня разрушился на куски. Внезапно, тонкий желтый барьер выпустил мощную отталкивающую силу, отбросив человека в синем. Дыра в барьере быстро затянулась. Человек в синем наблюдал за тем, как все быстро произошло. Он не смог сдержать эмоций, его рвало кровью, а затем упал в обморок. В узком каменном зале, откидываясь на стену, Ся Юйлань закрыла глаза. Цвет ее лица был очень бледным, когда она тихо бормотала. Глядя на дыру в 10 метрах над ними, Ся Чень нахмурился, он не понимал, что делать. «Брат Ся Чень, я умираю?» — открыла глаза Ся Юйлань, тихо спросив. Раньше она была поражена сильнейшей техникой старейшины Чжана. Безрассудный тяжелый удар, усиленный силой высшей стадии великого мастера, имел такую огромную мощь, что почти разрушил все ее меридианы. Хуже того, ее боевая душа не смогла принять часть повреждений на себя. Ся Чень подошел, сел рядом с ней и улыбнулся. «Перестань говорить глупости, брату, и хорошо отдохни. Эта яма имеет глубину всего лишь 10 метров, поэтому я придумаю, как можно поскорее вытащить нас». Когда Ся Юйлань услышала это, на ее бледном лице появилась горькая улыбка. «Если ты сможешь уйти и выбраться, то не нужно беспокоиться обо мне. С того дня, как я родилась, мне суждено нести несчастье окружающим, я должна была умереть уже давно». Ся Чень улыбнулся. «Перестань говорить глупости, я не оставлю тебя. Пока я жив, я не позволю тебе умереть». Лицо Ся Юйлань было мертвенно-бледным, ее губы пробормотали. «Разве ты не думал, что это странно? Я все это время культивировала на горе семи мелодий. Это действительно странно, но у каждого есть свои секреты, чтобы прятаться. Не думаю, что копаться в секретах других людей хорошо». Ся Чень прищурился, поджав губы. «Когда мне было 5 лет, я уплотнила свою боевую душу. Я помню ужас на лице моего отца. Тогда я была очень юна, не могла понять причины, но почему-то чувствовала, что цветок в моем теле очень красивый. Раньше у меня была старшая сестра. Тогда я не поняла всего положения и показала Пуан Сюцю. После того, как она отравилась ею. Она упала и получила рану, из-за которой у нее случилось кровотечение. Вот так, она была отравлена мной до смерти. С тех пор я поняла, почему отец не любил меня. Я ядовита. Чашки и чаши, которые я использовала, даже стул, на котором я сидела, должны были очищаться несколько раз. Я не могла даже играть с другими детьми. Брат Сиачень, помнишь, когда мы были маленькими, то играли дома вместе, но когда появилась моя боевая душа, мой отец запретил мне играть с остальными. Я была очень расстроена и часто пряталась где-то, чтобы поплакать. Когда мне было 8, мой отец отправил меня на гору семи мелодий, чтобы культивировать. С тех пор я никогда не покидала гору, иногда отец посылает мне что-то на гору. Ся Юйлань говорила очень медленно, как будто она вспоминала о далеком прошлом. Ее бледная улыбка вдруг оживилась. Я редко встречаю людей на горе. Когда я впервые встретила брата, то не узнала и даже ранила тебя. Я тогда очень боялась, что ты назовешь меня уродом. Ты понятия не имеешь, все эти годы я убивала всех этих духовных зверей на горе, и случалось это очень часто, я даже думала, что я изгой. Сиачень почувствовал горе в своем сердце и резко перебил ее. Сестра Юйлань, ты не урод. Ты очень красивая, гораздо красивее, чем девушки у подножья. Урод не дал бы мне мазь для лечения ран. Следы румянца появились на бледном лице Ся Юйлань, но она до сих пор не верила. «Правда?» — Сиачень серьезно ответил. «Правда. Сестра, хватит говорить, хорошенько отдохни для начала». Возможно, она поверила словам Сиаченя или, может быть, просто сильно устала, но Ся Юйлань медленно закрыла глаза, ее дыхание стало спокойным и ровным. Сиачень поднял голову, посмотрев на отверстие сверху. Беспомощно покачав головой, он достал сломанный меч. На поверхности этого лазурного меча было слабое свечение. Сиачень держался за рукояти, взмахнув рукой, стал размахивал им. Он не чувствовал мощи, испускаемой мечом, даже вливал в него энергию, но тот не реагировал. Может быть, это обычный меч? Сиачень ощутил разочарование и убрал меч. Далее, он достал случайно схваченный лунный камень и широко улыбнулся. По крайней мере, этот лунный камень не был фальшивкой. С таким большим куском, не будет проблемы обменять его на 100 тысяч золотых лян. Однако, проблемой был выход, а 10-метровая яма не была чем-то вроде того, из чего основа 2 могла выпрыгнуть. Даже с культивированием Ся Юйлань это было бы невозможно. Кроме того, ее меридианы в данный момент получили повреждения, что делает ее неспособной использовать эссенцию. Глава 14. Неловкое исцеление. Сестра, Юйлань не специально. Ся Юйлань, казалось, снился кошмар, ее упавшие узкие брови свидетельствовали о тревоге. Бледная, как привидение, ее шепот был очень слабым. Но в конце концов, учитывая, что Сиачень был замкнут всю свою жизнь, без особого контакта с женщинами до его вознесения, он не знал, что ему делать. Было бы все иначе, то подобная ситуация не должна была его смущать так сильно. Сиачень культивировал прорыв пурпурного громового дракона, который, несмотря на свою властную природу, все еще является действующей техникой культивации бессмертных. Однако в этом мире был один недостаток в ней, здесь не было ци бессмертных. Но был бы небольшой след от целительного эффекта, если заменить ее на эссенцию. Сиачень также получил удар от старейшины Чжена, который повредил легкие и сердце, но немного напитав их эссенцией, они быстро исцелились. Это было действительно эффективно, потому он решил попробовать и медленно выпрямил тело Ся Юйлань, положив ей на плечо руки. Циркулируя прорыв пурпурного громового дракона и образов нити нежной эссенции, он начал вливать их в тело Ся Юйлань, через свои ладони и пальцы. Его сознание внимательно следило за эссенцией и вошло в меридианы Ся Юйлань, но когда он увидел серьезность повреждений ее меридианов, то был шокирован. В 8 главных меридианах были разрывы разных размеров, в них было множество трещин очень искаженной формы. Некоторые второстепенные меридианы были связаны между собой тоненькой нитью. Казалось, что она на грани разрыва и может в любой момент порваться. Это шокирующее зрелище. Сиачень тщательно контролировал эссенцию и питал поврежденные меридианы. Постепенно бледное лицо Ся Юйлань начало возвращать свой живой оттенок. Она чувствовала тепло, мягко перемещающееся по меридианам. Она была удивлена. Она знала, что рядом с ней был только Сиачень, на ее лице выступил румянец. Сиачень использовал свое сознание, чтобы контролировать эссенцию в теле Ся Юйлань. Прежде чем отправить свое сознание глубже, он заставил сделать круг, циркулирующей эссенции. Везде, где он проводил ею, шрамы исцелялись. Ся Чень направил свою эссенцию к Дантиню Ся Юйлань, где жила Пуан Сяцзе. Прямо сейчас она казалась удрученной и вялой, будто вот-вот засохнет. «Брат Ся Чень, этого достаточно». Внезапно голос вошел в его мозг, поразив Ся Ченя. Ему потребовалось много времени, чтобы отреагировать. Это был звук сознания Ся Юйлань, говоривший с ним. Сразу после этого он понял, что не спросил разрешения, когда стал направлять в нее свое сознание. Входить в тело другого человека, тем более если это была девушка, было грубым поступком. Перед тем как встать, Ся Чень убрал свое сознание и эссенцию, но у него закружилась голова и он снова сел. Он горько засмеялся, оказывается, что вводить сознание и эссенцию в другого человека очень утомительно. С беспокойством Ся Юйлань спросила: «Ты в порядке, брат Ся Чень?» «Не волнуйся, сестра, я в порядке. Я истратил много своей эссенции. После отдыха я буду в порядке». «Ты уже чувствуешь себя лучше?» — спросил Ся Чень. Ся Юйлань покраснела и ответила мягким голосом: «Спасибо, брат Ся Чень, я чувствую себя намного лучше». «Тогда хорошо. После нескольких дней лечения травмы сестры должны быть полностью исцелены». В каменном зале время шло очень быстро. В мгновение ока прошло 6 дней. Еда, которую они взяли с собой, кончилась 2 дня назад. Хотя для культиватора было небольшой проблемой не есть и не пить в течение нескольких дней, но если это продолжится в течение длительного периода времени, они все равно умрут. За эти 6 дней тело Ся Юйлань почти полностью восстановилось. Несмотря на это, ее тело все еще казалось немного слабым из-за недостатка пищи. Каждый день, после лечения травм Ся Юйлань, Ся Чень культивировал. Он уже свободно использовал прорыв пурпурного громового дракона. Он также увеличил количество пурпурного пламени, которое он мог вызывать и формировать своим уровнем культивации. Сегодня был день поединка с Ся Цзянем. Если он не сможет выбраться, то пойдут слухи между людьми. Он поднял голову, чтобы посмотреть на дыру в 10 метрах над ними, озабоченность и безумие стало расти в нем. «Брат Ся Чень, могу я взглянуть на духовное оружие со столба лунного камня?» — слабо спросила Ся Юйлань. Ся Чень кивнул. Он достал сломанный меч и вручил его Ся Юйлань. «Это духовное оружие не кажется чем-то особенным. Я исследовал его в течение последних нескольких дней». Ся Юйлань ничего не сказала. Вместо этого она погладила лезвие меча и достала зеленую нить, медленно опустила ее. Когда она коснулась лезвия, то разорвалась надвое. После этого она достала короткий меч и ударила им по духовному мечу, в результате раздался громкий треск. Короткий меч раскололся сразу же на две части. Одним касанием он разрезает нити металла, как грязь. Это необычный меч. Ся Чень улыбнулся. Несмотря на это, сейчас он не может нам помочь. Разве это может помочь нам взлететь? Ся Юйлань мягко улыбнулся. Кто сказал, что не может? Ся Чень только увидел, как она нежно прыгнула примерно на 3 метра вверх. Как только она начала снижаться, то использовала сломанный меч и ударила им в стену. Он полностью проник в стену. Ее правая рука держалась за рукоять, используя ее как опору, она снова набрала высоту. После нескольких усилий она сумела покинуть яму. Ся Чень стоял внизу, в шоке. Раздался звонкий звук, когда меч опустился и ударился о землю. Сверху Ся Юйлань крикнула: «Брат, давай скорей, люди уже ушли». Чувствуя себя взволнованным, Ся Чень поднял сломанный меч. Он повторил действия Ся Юйлань и после нескольких прыжков сумел выбраться из ямы. Как только легкий ветерок с нежностью пронесся над ними, Ся Чень почувствовал желание громко крикнуть. По какой-то причине тело метрового старейшины Чжана не сгнило. Ся Чень, словно никуда не спеша, разыскал все оставшиеся куски лунного камня и собрал их. Они вернулись в туннель, из которого пришли. С помощью сломанного меча они легко разрезали каменную стену, которая была на их пути в прошлом. Перед спуском с горы Ся Чень пригласил Ся Юйлань пойти с ним. Ся Юйлань некоторое время колебалась, прежде чем принять приглашение. После того, как она оказалась в ловушке с Ся Ченем, она уже знала, что сегодня был день поединка с Ся Цзянь. Она немного волновалась за Ся Ченя и решила спуститься с горы, чтобы присмотреть за ним. Клан Ся, боевой зал. В этот момент огромный боевой зал был уже заполнен учениками молодого поколения, которые пришли посмотреть на дуэль. Из-за слухов, передаваемые слугами, пришло очень много людей. Первый молодой мастер, Ся Чень, еще не появился. Ученик клана Ся, имевший хорошие отношения с Ся Цзянем, говорил ниже арены в боевом зале. «Да, я считаю, что Сиачень слишком труслив, чтобы появиться. Он всего лишь кусок мусора на 9 стадий очищения и осмелился на дуэль с первым молодым мастером. Насколько он дерзок». Глава 15. Решающее сражение с Сяоцзянем. Сяоцзянь был одет в голубую ги, он выглядел элегантно и уверенно. Однако на лице у него был мрачный вид и казался очень пугающим. «Пусть лучше появится, если он не сделает этого, тогда для него нет места в клане Ся. Воистину, сколько у этого парня мужества, чтобы думать, что он осмелился ударить по лицу молодого мастера, безумец, ищущий неприятности. Ударить по лицу». Когда Сяоцзянь услышал это, его мрачное лицо стало еще более страшным. Что касается его положения, он был человеком с самым высоким талантом в культивировании среди молодого поколения клана Ся. До того, как ему исполнилось 18, он уже был на пике сферы основы. Всего в одном шаге от того, чтобы стать самым молодым мастером. Сяочень был всего лишь куском мусора, но он осмелился бросить ему вызов. Более того, он кинул кусок рукава ему в лицо, перед всеми. Что происходит в этом мире? Сяоцзянь уже решил, если Сяочень осмелится прийти, он сразу же покалечит его, позволив Сяоченю испытать сожаление. Время медленно шло, после назначенного времени прошло уже 4 часа, а Сяочень все еще не появился. Голос толпы становился громче и громче. Сяоцзянь посмотрел на вход, он все еще не видел силуэт Сяоченя. Сяоцзянь не мог не почувствовать разочарование. Сяоцзянь пробормотал про себя, затем направился к первому старейшине клана Ся, который был главным на этой дуэли. «Дядя, Сяоченя все еще нет, должны ли мы послать кого-нибудь, чтобы найти его?» Глава клана Ся, Сяосюн уже вошел в закрытую практику, чтобы прорваться к святому. Управление делами клана он оставил первому старейшине Сяоцану. Для таких событий, как этот поединок, Сяоцан также должен был присутствовать. Сяоцан холодно заявил: «Ты думаешь, что я не пытался найти его в последние несколько дней? Охранники горы Семи Мелодий сказали мне, что он поднялся и еще не ушел». Когда окружающие услышали это, они сочли это несравненно странным. На окраине горы Семи Мелодий были духовные звери 2 ранга, если бы к ним пошел культиватор 9 стадии сферы очищения, то это означало лишь смерть для последнего. «Ха-ха, молодой мастер Ся, этот парень, возможно, уже умер в лапах духовного зверя. Похоже, вам не придется и пальцем шевелить. После 7 дней он все еще не вышел, он определенно мертв. Неудивительно, что он еще не появился». Внезапно, среди толпы появилось беспокойство и крики удивления. «Сяочень прибыл. Сяочень здесь, он действительно здесь. Кто эта девушка рядом с ним? Ребята, вы ее знаете? Я никогда ее не видел. Почти настало время для дуэли, зачем он привел девушку? Впрочем, эта девушка довольно симпатичная». Сяочень просто проигнорировал их болтовню и спокойно пошел к арене посреди боевого зала. Нахмурившись, Сяоюйлань последовала за ним. Она не привыкла, что так много людей на нее обращают внимание. Сначала Сяоцзянь был шокирован, услышав известие о том, что Сяочень прибыл. После того, как Сяочень прибыл на сцену, Сяоцзянь холодно рассмеялся. «Брат Чень, я думал, что духовные звери уже съели тебя на горе Семи Мелодий. Я даже не ожидал, что ты сможешь выбраться». Сяочень мягко улыбнулся. «Большое спасибо старшему брату за заботу, но раз мы решили провести дуэль, как я мог умереть?» В этот момент Сяоцан, который наблюдал за ходом событий, неожиданно нахмурился. Он посмотрел на Сяоюйлань со сложным выражением лица и быстро подошел к ней и сказал: «Юйлань, ты, наконец, спустилась с горы, почему ты не сообщила мне об этом?» Несколько неестественно Сяоюйлань ответила: «Я спустилась с братом только сейчас, просто пришла на сегодняшнюю дуэль». Казалось, что у Сяоцзяня было что-то, что он хотел бы сказать, но он промолчал. Что касается Сяоюйлань, она всегда чувствовала глубокое чувство вины в своем сердце. Когда она была маленькой, он отправил ее на гору Семи Мелодий, потому что она не могла контролировать свою собственную боевую душу. Тем не менее, он наблюдал, как с возрастом она становилась все более одинокой. Сяоцан чувствовал отвращение к себе, был ли он слишком жесток. Когда Сяоюйлань смогла контролировать свою боевую душу, Сяоцан несколько раз пытался убедить ее покинуть гору. Однако Сяоюйлань слишком долго была изолирована от людей. Как бы он ни уговаривал ее, она все равно не спускалась с горы. «Дядя Цан, мы можем начать сейчас?» «Стоя рядом», нетерпеливо сказал Сяоцзянь. Ся Цан направился от шока и сказал Ся Ченю: «Ты готов?» Увидев, что Ся Чень кивнул, Ся Цан сказал глубоким голосом: «Хотя этот поединок, борьба до смерти, в конце концов, вы, братья, я хотел бы подчеркнуть, что если одна сторона признает свое поражение, другая сторона должна прекратить. Лучше, чтобы все жалобы закончились этим. Ся Цзянь, ты сможешь это сделать?» Правило железной клетки. Входит двое, выходит один. Никаких исключений. Ся Цзянь кивнул головой, но холодно улыбнулся в своем сердце. Убийство Ся Ченя загрязнит его руки. Он остановится, прежде чем это произойдет. Ну и шутка. Однако он должен был подумать о том, чтобы полностью уничтожить культивацию этого безрассудного человека. Они вдвоем вышли на арену, встали в свои углы и поклонились друг другу. Этот поединок официально начался, и атмосфера в боевом зале тоже стала тяжелой. Ся Цзянь стоял на арене, медленно поднимая свое убийственное намерение. Он не собирался затягивать этот бой и был готов покончить с Ся Ченем одним движением. Мусор 9-й стадии сферы очищения, если он не сможет покончить с ним одним движением, то он потеряет свое лицо. Ся Чень небрежно стоял в углу, оставаясь на стороже. В его теле медленно циркулировал прорыв пурпурного громового дракона. После битвы с первым старейшиной из клана Чжан, Ся Чень не чувствовал никакого страха перед Ся Цзянем, который был на пике сферы основы. Он не беспокоился об этой битве, не было никакой возможности, чтобы средняя боевая техника желтого ранга Ся Цзяня смогла противостоять высшей боевой технике желтого ранга Ся Ченя, даже если он практиковал ее только 6 дней. Ся Цзянь не сдержался и собирал свою максимальную силу сферы основы. Он просто ждал, когда Ся Чень снизит защиту, прежде чем сделать шаг, отправив свое убийственное намерение, оказывая на Ся Ченя давление. После культивации прорыва пурпурного громового дракона Ся Чень был очень чувствителен к потоку ци. Однако это убийственное намерение казалось для Ся Ченя невероятно слабым, оно не могло повлиять на него, как на всех. Он просто бесстрашно посмотрел на него и улыбнулся. Когда лазурный дракон, который плыл в Дантяне Ся Ченя, почувствовал это незначительное убийственное намерение, ему показалось, что его достоинство было унижено. Он высвободил громкий рев из тела Ся Ченя, заставив его ауру внезапно взлететь. Бум! В одно мгновение намерение убийства Ся Цзяня было возвращено. Сила этой древней боевой души лазурного дракона не была чем-то, с чем могла бы справиться ничтожная сфера основы. Ся Цзянь испытал неслыханное потрясение. Ся Чень действительно смог оттолкнуть его ауру, не может же быть, что он достиг уже сферы мастера, это невозможно. Цвет лица Ся Цзянь слегка изменился. Ся Чень был мусором 9-й стадии сферы очищения, как он мог внезапно пробрался в сферу мастера. Он должен вскоре сделать свой ход, но разум Ся Цзяня был сильно потрясен. Он должен был сделать свой ход, он не мог больше ждать. Получи мою боевую технику, удар инферно. Глава 16. Контратака мусора. Ся Цзянь прыгнул и взмыл в воздух. Огненный шар пылал на его кулаке, излучая сильный жар. Его убийственное намерение вызвало у Ся Ченя мурашки. Ся Цзянь холодно улыбнулся, его скорость была максимальной для сферы основы. Это был удар инферно, средняя боевая техника желтого ранга, которую он культивировал в течение нескольких лет, поэтому он был уверен, что сможет покончить с ним за одно движение. То ему похер на его убийственное намерение, то у него мурашки от него. Косяк автора. Выражение Ся Ченя стало необычайно серьезным. Увидев скорость Ся Цзяня, он знал, что не сможет избежать этого. Так, как он не мог уклониться, тогда он примет его. Циркулируя прорыв пурпурного громового дракона, он беспощадно топнул по земле и взмыл вверх. Его пурпурное пламя с ревом вырвалось из его правой руки, обволакивая весь кулак. Это был результат 6-дневного культивирования Ся Ченя. Он не верил, что пламя бессмертного культиватора не сможет конкурировать с этим обычным огнем. Взрыв. В воздухе их кулаки встретились. Ся Чень был вынужден отступить на несколько шагов, прежде чем устоять. Кровь и ци в его теле были в хаосе, но он быстро распространил свою эссенцию, чтобы успокоить дрожь. Казалось, что его сырая сила все еще немного уступала Ся Цзяню, так как он достиг пика сферы основы. Ся Цзянь должен был сделать несколько небольших шагов, чтобы устоять, постоянно в сердце смеясь Ся Ченя. Раньше, когда на правом кулаке Ся Ченя неожиданно появилось фиолетовое пламя, это сильно его испугало. Однако после этого обмена ударами он понял, что внешность обманчива, так как сила этого пламени была только в начале сферы основы. Казалось, что он окончательно уплотнил свою боевую душу, а это странное пламя могло и быть его боевой душой. Однако, когда Сяо Цзянь подумал об этом, он понял, что это идеальная возможность уничтожить сегодня боевую душу Сяченя. Он может заставить Сяченя никогда не восстановиться. Однако случилось что-то мистическое. Это фиолетовое пламя, которое переплелось с ударом инферно Сяо Цзяня, на самом деле не погасло. Сяо Цзянь сделал вид, что это ничего особенного и просто махнул рукой, пытаясь избавиться от него. Тем не менее, эти пурпурные языки пламени, как будто были политы маслом. Они продолжали гореть все сильнее, постоянно поглощая эссенцию на правой ладони. Неожиданно фиолетовое пламя оказалось несравнимо упрямым. Даже после того, как оно было окружено огромным количеством эссенций, пламя продолжало безжалостно поглощать эссенцию, которую использовал Сяо Цзянь. Что происходит? Сяо Цзянь сразу же почувствовал ярость в своем сердце. Он начал беспорядочно размахивать руками. Однако, независимо от того, как он размахивал руками, это пламя было подобно прилепившейся пиявке к его телу, не желая отставать. Эссенция в его теле все еще продолжала течь к его ладони. Через некоторое время фиолетовое пламя, похоже, наконец-то поглотило всю свою энергию и начало медленно гаснуть. Сяо Цзянь, наконец, с трудом перевел дыхание, когда внезапно раздался потрескивающий звук. Подняв голову, он увидел яркую ослепляющую молнию. Высшая боевая техника желтого ранга, выброс божественного грома, взрыв. Сяо Цзянь жалобно взвизгнул, а его тело слетело с арены. Он был обуглен до черноты и непрерывно дергался, электрические змеи блуждали по всему его телу. Молчание. Вокруг повисло гробовое молчание. Боевой зал, сопровождаемый шумом и волнением, теперь был абсолютно тихим. Были ошарашены абсолютно все. Пока они стояли и смотрели, как разворачиваются эти события, они чувствовали себя одурманенными. Были даже те, кто стоял очень далеко позади, кто не знал, что случилось. Все думали, как Сяо Цзянь внезапно вылетел с арены. Поединок только начался, и они обменялись несколькими ударами. В глазах зрителей этот поединок не занял много времени. Сферы этих двух были слишком далеки друг от друга. Сяо Цзянь должен был оказаться беспомощным и искалечен одним ударом. Но сейчас ситуация вышла за грани их ожидания. Толпа не могла поверить в то, что самый сильный человек молодого поколения, Сяо Цзянь, был побежден одним ударом мусора, который был на 9-й стадии сферы очищения. Это полностью превзошло их ожидания. Сяо Цзянь посмотрел на Сяо Юйлань и мягко улыбнулся ей. Он спрыгнул с арены и направился к воротам, даже не взглянув на лежащего на полу Сяо Цзяня. Ранее он держал себя в руках и разделил мощь прорыва пурпурного громового дракона. Если бы он ударил изо всей своей силы, то смог бы разрушить боевую душу Сяо Цзяня. Смотря со сложным выражением лица на Сяо Цзяня, люди уступали ему дорогу. Те ученики клана Сяо, которые были когда-то в хороших отношениях с Сяо Цзянем, даже не осмеливались взглянуть Сяо Цзяню в глаза. Внутренний двор клана Сяо. Полмесяца прошло после поединка, с тех пор отношение членов клана Сяо к Сяо Цзяню изменилось. Благоговение и уважение пришло на смену презрению. Это был континент тенью, это был мир, где сильные правили и только собственной силой можно было получить уважение других. Сяо Цзянь игнорировал изменившиеся взгляды. За исключением нескольких встреч с Сяо Юйлань, он проводил свое время в одиночестве. События на горе Семи Мелодий оставили тень в его сердце, вероятно, был некий заговор между тем таинственным человеком в синем и кланом Чжан, вероятнее всего это связано с десятилетним турниром, который произойдет через несколько месяцев. Чувство глубокого кризиса заполнилось сердце Сяо Цзяня. Он мог только продолжать расти, таким образом смог бы держать судьбу и будущее в собственных руках. Культивирование пурпурного пламени уже достигло второго уровня. Больше не требовалось постоянно циркулировать прорыв пурпурного громового дракона. Теперь сформировать огонь можно было при помощи одной лишь мысли. С его великолепным контролем, пурпурное пламя теперь могло оставаться в руке или плыть по воздуху. Достигнув этого уровня, он выполнил основное требование для переработки лекарственных пилюль. Потому Сяо Цзянь решил пойти в город речных чернил, чтобы купить подходящий алхимический котел и попытаться создать лекарственные пилюли. Город речных чернил был одним из 8 главных городов империи Цицзы. В сравнении со всеми городами Великой империи Цинь, его можно назвать просто небольшим городком. Кроме первоначального владельца этого тела, сам Сяо Цзянь приходил сюда не впервые, поэтому он был знаком с дорогой и вскоре прибыл. Уверенно подойдя к самой большой кузнице, под названием «Железо полное сожаление», их главная ветвь была расположена в столице континента, их поддерживал клан Дун, как поговаривали в торговой ассоциации Великой Империи Цинь. Их внутреннее убранство было совершенно уникальным, а их полки были заполнены оружием и доспехами всех цветов. Внутри было много клиентов, что свидетельствует о том, что бизнес этой кузницы процветал. Ся Чэнь направился к полке, специально предназначенной для алхимических котлов. Осмотрев ее в течение длительного времени, он не был заинтересован ни одним из них, поскольку все они были изготовлены только из обычных металлов. Покачав головой, Ся Чэнь собирался уходить, как внезапно из-за спины раздался смелый героический голос. «Молодой мастер Ся, вы здесь, чтобы прикупить алхимический котел?» Глава 17. Таинственная женщина, котел высшего качества. Ся Чэнь обернулся и увидел старика. Этот старик все еще казался очень бодрым и энергичным. Ся Чэнь попытался, но так и не смог вспомнить имя этого человека, поэтому из подозрений не мог не спросить. «Вы?» Этот старик рассмеялся. «Ха-ха, возможно, молодой мастер Ся не узнает этого старика. Я владелец этого магазина, человек из скромного клана Ма». Ся Чэнь мягко улыбнулся. «Значит, это господин Ма. Я действительно подумываю о покупке качественного котла, но товары в вашем магазине кажутся посредственными». Господин Ма громко рассмеялся. «Поскольку молодому мастеру Ся не приглянулся ни один из этих котлов, как насчет того, чтобы вы последовали за мной, чтобы посмотреть?» «Пойти и посмотреть?» Ся Чэнь сразу же стал осторожным. В воспоминаниях он не мог припомнить какие-либо контакты с этим стариком. Почему господин Ма вдруг пригласил его внутрь без причины? Какие у него намерения? Хотя ему нужен был хороший котел, он не мог не чувствовать подозрения. «В таком случае, господин Ма, ведите». Мягко улыбнулся Ся Чэнь. Его желание обладать хорошим котлом пересилило все подозрения, которые у него были. Однако он все еще оставался на стороже и при первых признаках каких-либо неприятностей немедленно уйдет. Господин Ма прошел Ся Чэнь мимо толпы и направился наверх. Подойдя к лестнице, он увидел, что товары, показанные на втором этаже, были намного качественнее, чем внизу. Ся Чэнь даже заметил какое-то духовное оружие. Цены здесь были высоки, поэтому было много тех, кто просто осматривал и лишь немногие покупали. Господин Ма только слегка улыбнулся и продолжил идти. Так продолжалось, пока они не достигли четвертого этажа. Начиная со второго этажа, людей становилось все меньше и меньше. Когда они прибыли на четвертый этаж, людей практически не было. Четвертый этаж был чрезвычайно роскошным. То, что здесь не было никаких полок с товарами, заставило Ся Чэня насторожиться. Только юноша в вышитой одежде стоял спиной к окну и смотрел вниз на улицу. Когда этот юноша услышал их шаги, он повернулся и улыбнулся. «Это было утомительно для господина Ма, вам стоит отдохнуть, я развлеку этого гостя». Голос был мелодичным, изящным и тонким, подобно легкому ветерку. Господин Ма слегка кивнул и поклонился, прежде чем уйти. Юноша быстро подошел к Ся Чэню и сказал: «Это по моему желанию вас привели сюда, прошу прощения, если это оскорбило вас». После того, как Ся Чэнь увидел ближе этого человека, он мягко улыбнулся в своем сердце. Этот парень в вышитой одежде был на самом деле переодетой девушкой. Ее черты лица были очень живописны, белые зубы и сияющие глаза, а мужская одежда, которую она носила, придавала ей особого шарма. Ся Чэнь улыбнулся. «С каких это пор в городе речных чернил появилась такая красота, как вы? На самом деле, не понимаю этого». Девушка улыбнулась. Она не возражала против поддразнивания Ся Чэня. «Молодой мастер Ся, должно быть, шутит, я слышала о вашей уважаемой репутации, увидев вас перед собой, должна сказать, что это оказалось правдой». Подозрения Ся Чэня углубились в его сердце. Она знала о его репутации, но была так вежлива с ним. Каково происхождение этой девушки? Не меняя выражения, он нежно улыбнулся и сказал: «Я еще не спросил вашего имени». «Фэн Фэй Сюэ». «Фэн Фэй Сюэ». Ся Чэнь несколько раз мысленно пробормотал это имя. Он был уверен, что эта девушка не из города речных чернил. Думая об этом, он, не меняя выражения, сказал: «Так это мисс Фэн. Ну, я скажу прямо, покажите мне алхимический котел». Красные губы приоткрылись, и Фэн Фэй Сюэ слегка рассмеялась, выглядя очень заманчиво. «Молодой мастер Ся действительно нетерпелив, я была готова с вами поболтать довольно долго». Закончив говорить, Она махнула рукой, и из ниоткуда на деревянном столе поблизости появились 4 алхимических котла странной формы. Сиачень был шокирован, она на самом деле использовала пространственное кольцо. Похоже, у нее хорошее происхождение, так как даже обычный святой не может получить даже шанса использовать пространственное кольцо. Вскоре, его удивление переросло в изумление, и его взгляд быстро перешел на котлы. Эти 4 алхимических котла имели разные формы и были явно пропитаны духовной энергией. Сиачень был уверен, что эти котлы сплавлены с лунным камнем. Это было не просто кучка порошка из лунного камня, иначе его цвет и духовная энергия не были бы такими густыми. Среди них был алхимический котел лазурного дракона, привлекший его внимание. Этот котел стоял на 3 ножках, а на его поверхности были 2, подобно живым и ярким, лазурных дракона. Одна из голов дракона предназначалась для ввода огня, а вторая – для выдачи пилюль. Ремесло человека, создавшего этот котел, было очень хорошим, а резьба лазурного дракона была чрезвычайно выразительной. Казалось, что он вот-вот оживет. Сиачень держал его в руках и, немного наигравшись с ним, в конце концов спросив: «Могу ли я испытать этот котел?» Фэн Фэйсюэ была немного шокирована. Мог ли он быть алхимиком? Был ли этот алхимический котел для него? Похоже, ее раннее предположение могло быть неверным. Не меняя выражения, она произнесла: «Нет проблема, пожалуйста, пробуйте». Сиачень положил алхимический котел на стол и использовал свое сознание, чтобы сформировать пурпурное пламя на правой руке. Медленно отправив огонь к котлу, он тщательно контролировал пурпурные языки пламени, чтобы войти в алхимический котел. Когда они полностью вошли в котел, он убрал свой контроль и освободил пурпурные языки пламени. Сиачень внимательно наблюдал за алхимическим котлом. После жара пурпурного пламени котел лазурного цвета не испытал никаких изменений. Его духовная энергия по-прежнему была чистой и плотной. Позволив гореть пурпурному пламени некоторое время, Сиачень почувствовал, как уменьшилась его эссенция. Он поспешно извлек пламя и успокоил колебания энергии в своем теле. Сиачень взял котел с лазурным драконом и внимательно осмотрел. Снаружи котел не был горячий. После того, как он открыл крышку котла, вышла струйка горячего воздуха. Сиаченю показалось, что в воздухе он увидел бесформенного лазурного дракона. Он вдохнул внутренние пары котла, воздух был сухим и приятным, не было никаких странных запахов. Сиачень был несравненно поражен, это было именно то, что ему нужно. Если бы ему подошел обычный алхимический котел, то в клане Ся их было множество. Жаль, что под действием пурпурного пламени у этих котлов вскоре проявлялись трещины. Эти котлы просто не годились для очистки таблеток. Он не питал особой надежды, когда пришел в этот магазин, потому он привез с собой кусок лунного камня. Если бы он не мог найти подходящего, он использовал бы этот кусок лунного камня, чтобы усовершенствовать его. Он не ожидал, что сможет найти котел по своему вкусу в железо, полное сожаления. Сиачень улыбнулся. «Мисс Фэн, мне интересно, сколько вы хотите за этот алхимический котел?» Фэн Фиксуэ подняла алхимический котел лазурного дракона и покрутила его в руках, но не дала Сиаченю прямого ответа. «Алхимики – одна из самых уважаемых профессий на континенте Тинью. Несомненно, алхимический котел высшего качества – не самое главное для алхимика. Алхимические котлы можно разделить на 5 классов. Знает ли молодой мастер Ся об этом?» Существовали определенные различия в качестве алхимических котлов, но Сиачень раньше никогда не слышал о их 5 классах. Покачав головой, он сказал: «Пожалуйста, расскажите».